Франсуа Жерар. Годы жизни 1770-1837. Воплощение женственности. В 1977 году в историческом музее Лиона открылась выставка, посвященная 200-летию со дня рождения мадам Рекамье, о которую до сих пор то и дело вспоминают историки, литературоведы, искусствоведы. Ее облик запечатлен многими художниками и скульпторами. Чем же, собственно, и сегодня недоумевают некоторые исследователи, привлекает их образ этой женщины, не создавшей, в принципе, ничего выдающегося. Но для многих ее современников, увлеченных идеалом античной красоты, мадам Рекамье казалась воплощением женственности. Ей подражали, с ней соперничали, ее любили. В первой половине XIX века она вполне заслуженно считалась одной из самых очаровательных женщин Франции. Жюльетта Жанна Аделаида Юлия Франсуаза. Таково полное имя мадам Рекамье. Родилась в Лионе в 1777 году. В семье нотариуса Бернара, получившего новую должность и переехавшего в 1786 году в Париж. Девушке не исполнилось и 16, когда ее выдали замуж за богатого банкира Жака Рекамье, который был старше невесты на 26 лет. Муж окружил ее роскошью, купил особняк бывшего королевского министра финансов Неккера на улице Монблан. Как свидетельствуют современники, немолодой супруг питал к своей юной жене лишь отеческие чувства, используя ее светский успех для поддержания собственного престижа и деловых связей. Утверждают даже, что он так ни разу и не притронулся к своей молодой супруге, предоставив ей полную свободу, которой она пользовалась достаточно разумно. Судьбу мадам Рекамье отчасти затрагивает французский историк Ги Бретон. В своем исследовании «Наполеон и Жозефина» он сообщает, что банкир не просто питал к Жюльетте отеческие чувства, он действительно являлся ее родным отцом. Известно, что мсье Рекамье был любовником мадам Бернар, матери Жюльетты. Некоторые историки уверяют, что от этой незаконной любви и родилась будущая муза Шатобриана. Однако в 1793 году, 1793 год, один из самых кровавых годов французской буржуазно-демократической революции. Банкир, боясь, что будет гильотинирован, подумал о будущем своей дочери. Единственной возможностью передать ей свое состояние была женитьба на ней, и он без колебаний заключил фиктивный брак. И рождение, и замужество Жюли Бернар окутывает некая тайна, подтверждает писательница Наталья Аришина. Отцом ее был заурядный чиновник, матерью – красивая женщина, в которую когда-то был влюблен Рекамье. Поговаривали, что он-то и был настоящим отцом Жюли. Отец женился на своей дочери? Да, это типичный фиктивный брак. Как бы то ни было, мадам Рекамье всегда была только другом своего мужа, и относилась она к нему с дочерней любовью. Репутация и поведение мадам Рекамье на фоне весьма легкомысленных нравов той эпохи казались безупречными. Ее необычные отношения с мужем, известные многим, окружили ее имя своеобразным сочувствием и повышенным интересом к ее жизни. Приемы, устраиваемые Жюльеттой, привлекали самых знаменитых людей не только Франции, но и всей Европы. Она всегда была окружена толпой поклонников и почитателей, которых, по словам писателя Сен-Дева, искусно умела превращать в преданных друзей. Правда, не всех. Наполеон, получивший от нее решительный отказ на свое предложение стать придворной дамой и подругой императора, многие аристократки уже в нетерпеливом ожидании теснились у подножия нового трона, надолго затаил обиду. А Жюльетта, пренебрегая его недовольством, продолжала принимать у себя гостей с разными политическими убеждениями. Нередко это были люди, оппозиционно настроенные к новой власти. В 1802 году она отправилась в путешествие по Англии в то время непримиримой соперницы Бонапарта. Когда в 1806 году банк Рекамье потерпел крах, Наполеон намеренно ничем не помог ему. Больше того, спустя несколько лет он изгнал Жюльетту из Парижа. Она торопливо продала все свои ценности, отдала деньги разорившемуся барону, а сама навсегда покинула роскошный особняк и поселилась в Лионе. Ее подруга, писательница Жермена де Сталь, в утешение написала Жюльетте: «Красота, не знающая себе равных в Европе, незапятнанная честь и благородный характер, какое другое богатство нужно в этой печальной жизни?» Лишь дважды в жизни эта прекрасная женщина испытала чувство более сильное, чем дружеская привязанность. Первым, кто, по ее собственным словам, заставил биться ее сердце, был принц Август Прусский. Чувство оказалось столь сильным, что Жюльетта написала в Париж мужу, прося его о разводе. Рекамье ответил смиренным письмом, давая согласие, но умоляя при этом не забывать, что он разорен и стар. Растерянная Жюльетта то отвечала Августу на его пылкие признания, то отправляла более чем холодные отписки. После нескольких месяцев мучительной внутренней борьбы она все-таки отказала принцу. И чтобы смягчить боль разрыва, послала ему свой портрет кисти Франсуа Жерара. После смерти принца подарок этот, согласно его завещанию, был возвращен мадам Рекамье. Известен и другой портрет Жюльетты, так и не дописанный до конца, еще одним мастером живописи, Жаком Луи Давидом. Художник работал над полотном в мае-июне 1800 года. Но то ли мадам Рекамье была столь нетерпелива, что передумала позировать дальше, то ли излишне придирчив к самому себе оказался живописец. Искусствоведы теряются в догадках и по сей день. Во всяком случае, мастер писал Жюльетте, что он не удовлетворен работой и просил позировать ему в другом помещении. Видимо, мадам Рекамье не согласилась. Известно, что Давид хранил эту работу до конца своих дней. Жерар писал ее портрет в 1805 году, когда Жюльетте было 28 лет. В светлом, легком платье, с обнаженными плечами, руками и приоткрытыми ступнями ног предстает перед зрителем молодая женщина, трепетная и романтичная, которую современники называли «королевой красоты». Когда Жюльетта снова вернулась в столицу, она обосновалась в так называемом лесном аббатстве на окраине города. И опять к ней съезжалась вся парижская богема. На одном из вечеров в 1817 году появился и знаменитый писатель Рене Шатобриан. С той поры он стал близким другом уже 40-летней мадам Рекамье. Шатобриан, успев разочароваться в политике и семейной жизни, находил успокоение в ее обществе. В конце концов, он решил больше времени отдавать литературе, и прекрасная Жюльетта стала его музой. Она оставалась рядом с ним в течение последующих 20 лет, продолжая любить его и не требуя ничего взамен. Из-за него она частично потеряла старых друзей. Писатель не любил общества. Он же в одном из писем к жене невинно вопрошал ее: «Как можете вы верить этим сплетням насчет мадам Рекамье?» Жюльетта была не только музой. Благодаря своим обширным связям она смогла добиться для Шатобриана министерского портфеля, а затем назначения посланником в Англию. Это воспринималось как должное. В конце концов, терпение мадам Рекамье было исчерпано. Измученная постоянными изменами Шатобриана, вместе с болезненной воспитанницей она уехала в Италию. Вернувшись через 2 года на родину, она почувствовала себя окончательно исцелившейся от любви к двуличному Рене. Спустя 30 с лишним лет на глазах всего города ежедневно в 3 часа пополудни парализованный Шатобриан приказывал нести себя в паланкине к женщине, без которой уже просто не мыслил своей жизни. Его встречала всегда приветливая и заботливая мадам Рекамье, к тому времени почти совсем ослепшая. Впрочем, и теперь в ее доме звучали стихи и музыка. Не было таланта, добродетели, своеобразия, которые бы она не отличала, не заставила обнаружить себя, свидетельствовал Сент-Бев. К 1820 году произошло вторичное разорение банкира Рекамье, дела которого поправились было после падения империи Наполеона. Жюльетта поселилась в монастыре, который предоставил ей кров. В двух маленьких комнатах она жила вдвоем с племянницей. Разменявшая восьмой десяток, совершенно слепая, Жюльетта Рекамье скончалась 5 мая 1849 года от холеры, пережив Шатобриана, которого она так любила, всего на один год. По завещанию, часть ее скромного имущества была передана городу Лиону, где она когда-то родилась.